Я едва сдерживаю вздох, инстинктивно отступая за спину Вука. От этого старца исходит пустота, ничто. Но не отсутствие чего-либо, а осязаемая плотная пустота, которая втягивает в себя все вокруг. Моя ведьминская сила, обычно такая буйная, сжимается внутри, словно испуганный зверек. Она не чувствует в нем ни магии, ни жизни, лишь холодную, бездушную злобу. Влад не поворачивается. Мой придворный колдун — Дрэгош Тинар. Дрэгош медленно, не по-старчески, плавно подходит к нам. Его белые глаза, казалось бы, слепые, неотрывно следят за мной. Он останавливается в двух шагах, воздух леденеет, старик поворачивает голову к Вуку, затем снова ко мне. Молчит так долго, что по спине у меня бегут ледяные мурашки. Потом направляется к Владу и что-то шепчет ему на ухо. Шепот сухой, как шелест высохших листьев. Я не могу разобрать слов. Влад слушает, его лицо не меняет выражения. Он лишь кивает. Дрэгош Тинар разворачивается и также бесшумно уходит, оставляя за собой шлейф леденящего душу беспокойства. Когда дверь за ним закрывается, Влад снова смотрит на нас. «Стай лучше в полном составе отправиться в Венгрию», — произносит он, и его голос не допускает возражений. «Все мы вместе. Завтра на рассвете». «Господарь, мы можем быть полезны», — Вук делает шаг вперед, в его голосе слышна привычная власть Альфы. Но Влад лишь поднимает руку, большую, с длинными пальцами, жест полный непререкаемого авторитета. «Решение принято. Вы переночуете здесь. Утром вам дадут проводников до границы». Он разворачивается и отходит к камину, словно мы уже перестали для него существовать. Я стою, не в силах пошевелиться, чувствуя, как по спине струится холодный пот. Слова о сыне, этот жуткий колдун и внезапная перемена в настроении Влада. Что-то не так. Что-то совсем не так. Вук обнимает меня за плечи, его тепло ненадолго прогоняет ледяной ужас. «Ничего», — хрипло шепчет мне на ухо. «Мы выжили сегодня, переживем и это». Но когда мы выходим из зала, я чувствую на себе тяжелый слепой взгляд из темноты боковой галереи. Дрэгош Тинар наблюдает, и я знаю, это не конец, а начало чего-то нового.